Глоток, глоток, глоток. Айлей залпом выпил бутылку пива и передал другую Фанхэну. Фанхэн, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся обращаться ко мне. Мы спасем эти два проклятых мира вместе. Глядя на пиво, которое передал Айлей, Фанхэн пальцами открыл крышку бутылки. Глоток, глоток, глоток. Подсказка. Ваш рейтинг благосклонности с Айлеем значительно возрос. Подсказка. Вы приняли следующий уровень основной сюжетной миссии. План Айлея. Название миссии. План Айлея. Описание миссии. Следуйте плану Айлея. Вам нужно как можно скорее повысить свой уровень в армии мусорщиков, чтобы встретиться с Куком Барном. Требования к миссии. Повысьте уровень в армии мусорщиков игрока до 10 го уровня. Награда за миссию. Вклад в основную сюжетную линию. Очки выживания. Очки короля богов. Обсудив некоторые детали с Айлеем, Фанхэн вернулся в убежище. Видя, что 48-часовой срок телепортации в параллельный мир подходит к концу, Фанхэн снова отключился и вернул руководство по оккультизму в реальный мир. Затем он опустошил свой рюкзак. Наконец, он поместил божественное зелье, которое с таким трудом добыл, в варп-слот рюкзака. К счастью, предметы в варп-слоте рюкзака можно было складывать вместе. Фанхэн вздохнул с облегчением, посмотрел на две бутылки божественного зелья и стал ждать своего возвращения домой. 48-часовой срок истек, и Фанхэн был насильно отозван обратно на 8 краткое сервер. Подсказка. Вас притянула особая пространственная сила. Вы вернулись на 8 краткое сервер. Во всем подвальном зале десятки исследователей ждали возвращения Фанхэна. Это был первый случай в истории, когда была осуществлена телепортация в параллельный мир. Ты, кажется, в хорошей форме. Виктор помахал Фанхэну. Каково это, находиться в параллельном мире, Фанхэн? Исследователи уставились на Фанхэна, ожидая, когда он произнесет речь. Неплохо. Телепортация прошла успешно. Я отправился в то параллельное пространство и время. Как только его голос стих, во всем подвале раздались радостные возгласы. Подсказка. Первое путешествие в параллельное пространство и время завершено. Моральный дух выживших в вашем убежище значительно повысился. Скорость исследования увеличена на 72 часа, а лояльность всех выживших в убежище немного повысилась. Дэвид из «Темных рыцарей» также был очень обеспокоен поездкой Фанхэна. Он и несколько исследователей «Темных рыцарей» находились здесь последние два дня, ожидая возвращения Фанхэна. «Фанхэн, прими и мои поздравления», — Дэвид спросил. «А как насчет метеорита первого поколения? Ты получил метеорит первого поколения из параллельного мира? Метеорит первого поколения доставляет много хлопот», — Фанхэн потер шею и объяснил. Метеорит первого поколения в параллельном мире тоже был уничтожен. Рот Мо Цзявая был широко открыт. Этого не может быть. На 7М сервере тоже? Не совсем. Они уже исследовали метеорит первого поколения. Основная сюжетная миссия также продолжается. Фанхэн в общих чертах разобрал то, что произошло на 7М сервере, и пересказал им это. У всех, включая Дэвида из «Темных рыцарей», были серьезные выражения, когда они услышали это. Мо Цзявый также долгое время не приходил в себя. Он подумал про себя. Ну ничего себе, один раз побывал на 7М сервере и даже справился с основной сюжетной миссией 7Го сервера, мы еще не завершили ее на 8М сервере. Пытаешься усидеть на двух стульях, не слишком ли велики твои шаги? Ах да, это божественное зелье, которое мне удалось раздобыть в параллельном мире. Мы можем изучить его. Интересно, может ли он заменить метеорит первого поколения для анализа? Цуякан был очень заинтересован божественным зельем, принесенным Фанхэном. Он подошел к Фанхэну, взял зелье и покрутил его в руке, наблюдая за ним. «Я немедленно приступлю к проведению анализа образца. Будь осторожен с фиолетовыми червями внутри». «Разумеется». Дэвиду тоже было очень любопытно узнать о метеорите первого поколения. Он кивнул и обратился к нему. «Мистер Цу, если вы не возражаете, можем ли мы попросить наших людей помочь вам ускорить анализ и исследование? Экспериментом должен руководить я». Дэвид мягко улыбнулся. «Конечно, как скажете». «Хорошо, следуйте за мной». Получив еще один новый исследовательский материал, Цуякан был необычайно взволнован. Он немедленно вернулся в лабораторию с зельем и группой исследователей. Когда большинство исследователей и группа «Темных рыцарей» покинули зал, подошел Мо Цзявый. Он прошептал на ухо Фанхэну. «Фанхэн, миссия запущена?» «Нет, Фанхэн», немного разочарованный, покачал головой. Судя по взгляду Дэвида, Я не думаю, что мы сможем заменить метеорит первого поколения и запустить следующую миссию. Что мы собираемся делать дальше? Только не говори мне, что ты хочешь сменить цель и отправиться на семикраткое сервер. Нет, давай пока отложим семикраткое сервер в сторону. Нам все еще нужно придумать способ найти метеорит первого поколения. Фан Хэн рассматривал восьмикраткое сервер как основной, поэтому он должен был сначала заполучить его, прежде чем рассматривать остальное. Мо Цзявый согласился. Я тоже так думаю. Тогда, попытаем счастье на другом сервере. Да, говоря об этом, мне только что пришла в голову хорошая идея. Глаза Мо Цзявая загорелись. Что за идея? Говоря об этом, Фан Хэн достал из кармана 12-гранную игральную кость сита и положил ее ему на ладонь. Мо Цзявый выглядел озадаченным. Что? Фан Хэн похлопал Мо Цзявая по плечу. Давай, брось его. Ни за что, Фан Хэн. Просто отнесись к этому как к игре. В любом случае, других вариантов нет. Давай попытаем счастье на случайном сервере. Мо Цзявая горько улыбнулся, взял кость сита и небрежно бросил ее. Выпало 5 баллов. Пятикраткое сервер. Фан Хэн поднял брови. Когда они увидели номер, они оба одновременно замолчали. Фан Хэн внезапно вспомнил о сообщении, которое старый Блэк оставил ему не так давно. Пятикраткое сервер. Оглядываясь назад, может ли это быть подсказкой, которую старый Блэк оставил для меня? В конце концов, старый Блэк знал, что я заполучил Виктора. Старый Блэк был хорош в анализе разведданных, поэтому он должен быть в состоянии проанализировать, что я уже получил устройство, разрывающее пространство. Глаза Фан Хэна сузились. Он хотел связаться со старым Блэком и получить от него реальную информацию, но он не смог этого сделать. Ладно, как бы то ни было, сначала отправлюсь на пятикраткое сервер. С этой мыслью Фан Хэн повернулся и посмотрел на Виктора, который проверял устройство, разрывающее пространство позади него. Виктор, устройство разрыва пространства можно активировать снова? Пока нет, Фан Хэн. Чтобы обеспечить безопасность следующей телепортации, мне нужно тщательно проверить устройство. Если не произойдет непредвиденных случаев, его можно будет использовать снова через 5 часов. 5 часов вполне достаточно. Фан Хэн приготовился перейти в автономный режим, чтобы немного отдохнуть. Через 5 часов он собирался войти на пятикраткое сервер, чтобы поискать метеорит первого поколения. Подожди, Фан Хэн, ты уверен, что хочешь отправиться на пятикраткое сервер прямо сейчас? Глава 352. Убежище Федерации. Да, а что? Мо Цзявый нахмурился. 2 дня назад я услышал от четвертого дяди, что на пятом сервере в последнее время царит хаос и может разразиться война. 2 недели назад мы начали выводить наши инвестиции из 5 го-сервера. По крайней мере, я должен пойти и взглянуть. Фан Хэн чувствовал, что пятикраткое сервер станет точкой прорыва. Из миров зомби-апокалипсиса пятикраткое сервер был самым хаотичным. Уровень смертности игроков там был высоким. Сначала на пятом сервере появилось несколько сил, выступающих против Федерации. Позже, по мере постепенного ослабления контроля Федерации над пятым сервером, многие преступники из списка разыскиваемых Федерацией начали стекаться на пятикраткое сервер различными методами. В какой-то момент пятикраткое сервер стал убежищем для преступников. Позже различные силы, выступающие против Федерации, постепенно начали сколачиваться и объединять усилия, чтобы противостоять Федерации. Это всегда было головной болью Федерации. Федерация также потратила много усилий, чтобы провести несколько чисток в отношении 5го-сервера. Каждый раз Федерация платила большую цену, но конечный результат никогда не был идеальным. С течением времени организации всех размеров глубоко укоренились на 5М-сервере. С приближением сумерек в лесном массиве 5го-сервера появилась пространственная трещина. Через пространственную трещину Фан Хэн появился в дикой местности. Он быстро осмотрел свое окружение. Он впервые был на 5М-сервере, и это место было ему незнакомо. Скоро стемнеет. Мне нужно найти убежище, чтобы обосноваться, пробормотал Фан Хэн. После захода солнца торговые лагеря апокалипсиса не открывались. Фан Хэн включил свое личное радио выживания. Вскоре он нашел неподалеку крупное убежище, построенное Федерацией. Повезло. В хаотичном пятом сервере было довольно много убежищ Федерации. Обычные игроки могли получить там бесплатный ночлег и небольшое количество еды. Однако, чтобы остаться надолго и попасть в более безопасное убежище Федерации, игрокам приходилось пройти серию проверок, в том числе аутентификацию в автономном режиме. Фан Хэн планировал отправиться в Федерацию, чтобы отдохнуть денек сегодня вечером и раздобыть некоторую информацию, связанную с пятым сервером. Следуя игровым координатам, Фан Хэн пошел по небольшой тропинке и вскоре прибыл в убежище Федерации у подножия горы. Под руководством двух солдат Федерации Фан Хэн прошел простую регистрацию на стойке регистрации, получив идентификационную карточку, был отведен солдатам Федерации в аффилированное здание за пределами убежища. Это крупное убежище Федерации имело историю в несколько десятилетий и претерпело по меньшей мере 20 преобразований. Оно было построено у подножия горы. На полпути к вершине горы находилась шахта, контролируемая Федерацией. Помимо убежища, Федерация также построила несколько вспомогательных зданий на периферии убежища, два из которых были зоной временного размещения беженцев и складом для игроков, ищущих убежища. В целях обеспечения безопасности убежища игроки, подобные Фан Хэну, у которых была зарегистрирована только основная информация, могли временно находиться в зоне для беженцев за пределами убежища. Фан Хэн посмотрел на убежище Федерации вдалеке и мысленно кивнул. Общая защита убежища Федерации была намного сильнее, чем у 8го и 7го серверов. Там были сотни автоматических турелей, видимых невооруженным глазом. Фан Хэн чувствовал, что даже с его собственной командой зомби будет трудно прорваться через убежище за короткое время. Однако все было бы иначе, если бы это затянулось надолго. Его собственные зомби-клоны могли воскресать бесконечно, поэтому вполне вероятно, что он мог замучить убежище. Вскоре солдат Федерации привел Фан Хэна в маленькую хижину, в которой находилось много людей. «Хорошо, ты можешь остаться здесь на ночь», — солдат Федерации бросил Фан Хэну банку с едой. «Это еда, выделенная на сегодня. Получать бесплатную еду можно только один раз в день. Ешь экономно, чтобы не умереть с голоду. Кроме того, внутренняя территория убежища в данный момент для тебя закрыта, так что не подходи к ней близко. Во внутренней части убежища есть спальная капсула, после входа в которую можно гарантированно входить в систему раз в месяц и не испытывать чувства сытости. Текущая плата за спальную капсулу составляет 50 федеральных в месяц. Если есть необходимость, нужно будет заранее пройти процесс проверки личности в автономном режиме. Я ясно выражаюсь?» Фан Хэн кивнул, показывая, что он понял. Спальная капсула Федерации была игровым методом, выбранным подавляющим большинством обычных игроков. После входа в спальную капсулу игроку нужно было входить в систему только раз в месяц, и на него не влияло чувство сытости. Обязательным условием было то, что игроку нужно было уложиться в установленное игрой время входа в систему и иметь достаточно монет Федерации для аренды спальной капсулы. «Есть вопросы? Подожди минутку. Поблизости есть торговый лагерь апокалипсиса. Что ты собираешься там делать?» Солдат Федерации удивленно посмотрел на Фан Хэна. Не дожидаясь ответа, он покачал головой. «Забей, неважно. Иди по 102 и краткой дороге направо и скоро увидишь его. Спасибо». Проследив за уходом солдата Федерации, Фан Хэн обернулся и посмотрел на общую планировку хижины временного убежища. Хижина была отведена для проживания нескольких человек. В углах стояло несколько простых кроватей, и несколько игроков сидели вокруг, шепчась друг с другом. Когда игроки увидели смотрящего на них Фан Хэна, они одновременно посмотрели на него. Здесь появилось новое лицо. Высокий и худощавый молодой человек помахал Фан Хэну в знак приветствия. Его глаза были несколько изучающими. «Новенький, не думаю, что видел тебя раньше». Фан Хэн развел руками, подошел к кругу игроков и, сев рядом с ними, небрежно сказал: «У меня нет денег и меня выгнали из других убежищ, поэтому я пришел сюда, чтобы попытать счастье с Федерацией. ТЦ, даже не говори. Народ Федерации не дает нам, мирным жителям, выхода. Эти лицемеры, которые говорят о свободе и равенстве, но даже не впускают нас в убежище». Фан Хэн был в зоне беженцев Федерации, когда ему было совсем плохо, поэтому он очень хорошо знал этих людей. На самом деле все они были либо бедными, либо безработными. Они не могли позволить себе тратить 50 монет Федерации в месяц на аренду спальной капсулы. Некоторые из них были чернокожими с криминальным прошлым или по каким-то особым причинам не прошли сертификационный тест Федерации на подлинность имени и не смогли попасть в убежище. Они болтали, выражая свое недовольство Федерацией. Фан Хэн присоединился и несколько раз выругался, знакомясь с этой группой людей. «Кстати, вы слышали о метеоритах?» После ознакомления с ними Фан Хэн попытался разнюхать темы, связанные с метеоритами. Метеориты? Что это? Какая-то редкая руда. Нет, он должно быть говорит о группе технологий метеорит. Верно, разве они все не мертвы? Без всякого удивления, все эти люди были ошарашены, когда услышали о былом метеорите и сообщили неверную информацию. Фан Хэн не был разочарован, так как уже ожидал этого. Он планировал остановиться здесь на ночь. Одной ночи было достаточно, чтобы все зомби-клоны воскресли, а затем создали партию распространителей. В конце концов, пятикраткий сервер был старым, он был открыт десятилетиями, и в нем были игроки выше 10-го уровня. Уровень опасности был намного выше, чем на 7М или 8М серверах. По пути можно было встретить человека, который может вытащить дробовик и застрелить его. С командой зомби у него был бы дополнительный уровень защиты. На следующий день он намеревался отправиться в лагерь торговцев апокалипсиса, чтобы найти темных рыцарей и узнать у них о метеорите первого поколения. Глава 353. Кража руды. После того, как некоторое время проклинал Федерацию вместе с игроками-беженцами, Фан Хэн решил отключиться. Он собирался взять несколько книг для чтения в игре. Фан Хэн выходил в интернет, отключался каждые 20 минут, возвращался в кабинет Му Юньсиа на заднем дворе, листал книгу, связанную с оккультизмом, и ложил ее в варп-слот рюкзака. Он не устал от этого и повторял снова и снова. «Мистер Фан Хэн, вы, только на 10-й раз мистер Сан, помощник экономки на вилле, наконец, не смог больше сдерживаться». Он наблюдал, как Фан Хэн ходит взад-вперед по кабинету Му Юньсиа и был сбит с толку. Для него было слишком странно. Предки семьи Мо установили правила, по которому книги в кабинете можно было брать, но их нельзя было выносить из кабинета. Он также не знал о происхождении книг. «Ха-ха-ха, это ерунда, просто привычка. Мне нравится гулять, когда мое сердце неспокойно». Фан Хэн был одет в рубашку с короткими рукавами. Мистер Сан мог с первого взгляда разглядеть, прячет ли он какие-либо книги. Мистер Сан мог только покачать головой, втайне думая, что невозможно понять современную молодежь. В штабе Объединенного фронта Федерации 5-го сервера зомби-апокалипсиса огни были яркими. Атмосфера в боевом конференц-зале была тяжелой. Командующий Объединенным фронтом Цань Юань, который был одет в военную форму, сел на стул и потер виски. 4 часа назад устройство обнаружения пространственно-временных разломов 5-го сервера обнаружило пространственную флуктуацию высокой интенсивности. Цань Юань немедленно созвал экстренное боевое совещание. Дверь распахнулась, и в спешке вошел солдат Федерации. «Докладываю, сэр, определение местоположения пространственной флуктуации завершено. Подтверждено, что точка флуктуации находится рядом с убежищем 2. Подтвердить конкретный канал не удалось. Уровень флуктуации составляет около 8-го уровня. Убежище 2. Старшие офицеры 4 убежищ Федерации 5-го сервера зомби-апокалипсиса начали обсуждать вполголоса. В течение этого периода похожие нечеткие пространственные сигналы передачи происходили на 5-м сервере. Поскольку сигналы были слишком расплывчаты, их было невозможно точно отследить. В сочетании с информацией, собранной по различным каналам, всевозможные признаки указывали на то, что кто-то тайно готовится напасть на 5-кратный сервер. Цань Юань целенаправленно усилил оборону 5-го сервера. Однако враг всегда был очень скрытным. Вот только, сегодня сигнал передачи был предельно очевиден. Почему? Почему они не скрыли сигнал, как обычно? После обсуждения с другими офицерами убежища 5-го сервера Цань Юань, как и другие офицеры, пришли к единому ответу. Дело не в том, что они этого не пытались скрыть, а в том, что они не могли этого сделать. Колебания выходили за пределы диапазона скрытого сигнала. Другими словами, первоначальная пространственная флуктуация должна намного превышать 8-кратный уровень. А значит, люди из антифедеральной организации готовы действовать. Убежище 2 было одним из крупнейших убежищ 5-го сервера. В нем не только хранилось большое количество материалов и ресурсов, но и использовалось в общей сложности 30 000 спальных капсул. И среди размещенных там людей было несколько важных политиков Федерации. Цань Юань сказал торжественным голосом: «Убежище 2 переходит в состояние боевой готовности 1-го уровня. Всем быть в режиме ожидания». Да, Федерация действовала быстро. Наступила ночь, и лунный свет стал гуще. Фан Хэн снова вышел в интернет. Во временном убежище большинство игроков перешли в автономный режим, и только 7 или 8 игроков все еще сидели перед костром, что-то обсуждая вполголоса. Заметив, что Фан Хэн внезапно вышел в онлайн, Группа игроков настороженно посмотрела на него. Высокий и худой игрок, который тоже не спал, спросил его: «Брат, почему ты не отдыхаешь в это время ночи?» Фан Хэн узнал его. Его звали Цзо Цин, и не упоминай об этом. «Мне завтра нужно идти на работу, так что нужно некоторое время провести здесь». Фан Хэн притворился озлобленным, когда выругался. «Собачья федерация, они давят на нас, рабочих мигрантов. Недавно арендная плата снова увеличилась, я даже не знаю, когда смогу внести взнос». Когда все услышали это, бдительность в их глазах немного поубавилась, и они начали вторить ему. Подобные ситуации были обычным явлением в игре. Игра находилась под защитой федерации. Игроки могли получать бесплатную еду как минимум для выживания, но они не могли бесплатно использовать спальные капсулы. Поэтому многие игроки низкого уровня предпочитали работать днем, а заходить в игру ночью. Таким образом, они могли непосредственно отдыхать в игре, и в то же время использовать время пребывания. Даже если это заставляло их чувствовать усталость, когда они выходили из сети на следующий день, по крайней мере, это не задерживало их работу. Фан Хэн поболтал с остальными, затем открыл игровой журнал и взглянул на него. Оставалось меньше 10 минут, и зомби-клоны вот-вот должны были воскреснуть. Фан Хэн не хотел привлекать к себе внимание, поэтому он планировал выбежать наружу и найти скрытое место, чтобы вызвать команду зомби. «Что-то здесь слишком душно, мне нужно прогуляться». Фан Хэн встал и направился к двери. Один из игроков сказал: «Уже поздно, снаружи небезопасно, лучше не выходить». «Все в порядке, я просто поброжу по окрестностям». Фан Хэн толкнул дверь и вышел из временного убежища. Игроки, сидящие перед костром, перегляделись. «Я разберусь». Цзо Цин встал и погнался за Фан Хэном, который вышел из хижины. Выйдя из хижины, Фан Хэн шел по небольшой тропинке прочь от убежища. Он планировал держаться подальше и найти место, чтобы призвать свою команду зомби. В то же время он мог также исследовать путь. Внезапно осматриваясь, он что-то заметил. «А, что это?» Веки Фан Хэна дернулись. Ночью видимость снаружи была невысокой. Однако, благодаря навыку ночного видения вампирской родословной, Фан Хэн все же заметил группу игроков, спускающихся с горы. Фан Хэн прищурился и внимательно оглядел группу игроков. В районе добычи полезных ископаемых выше несколько игроков работали вместе, толкая ящики с определенного расстояния. Они перенесли ящики во временное убежище у подножия горы неподалеку. Почему они таскают материалы ночью? Более того, их движения выглядят очень скрытными. Во время всего процесса не было освещения, и они старались вести себя тихо, насколько это было возможно, стараясь не шуметь. Что сделало Фан Хэна еще более любопытным, так это то, что они не были одеты в стандартную одежду Федерации, но все они были в черных масках. Они необычные игроки. Они что, крадут руду? Пока он сомневался, Фан Хэн остро почувствовал, что кто-то приближается к нему сзади. Фан Хэн внезапно обернулся. Высокий и худой мужчина стоял позади него. Его лицо также было закрыто черной маской. «Фан Хэн, не нервничай, это я». Цзо Цин рассмеялся и снял маску со своего лица. Он подошел и вручил Фан Хэну золотой самородок размером с ноготь. «Брат, сделай мне одолжение и притворись, что ты ничего не видел, ладно?» Фан Хэн взял золотой самородок. Предмет: маленький золотой самородок. Описание: редкая валюта в апокалипсисе. Вы можете использовать его для обмена на еду и расходные материалы равной ценности в лагерях торговцев апокалипсиса. Описание: особый предмет высокой ценности. Выпадает после смерти. Вы, ребята, крадете руду? ТСС. Цзо Цин снова надел свою черную маску и жестом попросил Фан Хэна понизить голос. «Брат, не будь слишком громким. Мы просто пытаемся заработать на жизнь, это непросто». Глава 354. Тревога. Как они осмелились воровать из шахты Федерации? Подумав, Фан Хэн сразу заметил проблему. Что-то тут не так. Если бы их поймали на краже из шахт крупной гильдии, они, самые большие, расплатились бы смертью. Однако кража с шахт Федерации будет расцениваться как преступление. Они столкнутся с риском быть объявленными в розыск Федерации. Зачем им идти на такой огромный риск, чтобы воровать из шахты Федерации? Или, может быть, в шахте выше есть какие-то ценные минералы? Более того, Федерация проделала хорошую работу по защите шахты. Причина, по которой они могут спокойно воровать из шахты, скорее всего, заключается в том, что они внедрили шпионов в Федерацию. Обычным игрокам было бы слишком сложно это сделать, Фан Хэн скрыл сомнение в своем сердце, изобразил радостное выражение и убрал золотой самородок, подмигнув Цзо Цину. «Хе-хе, брат, ты слишком добр. Позвони мне, если тебе понадобится лишняя пара рук, я могу помочь». Цзо Цин похлопал Фан Хэна по плечу и сказал: «Мы можем зарабатывать вместе. Я позову тебя, если мне понадобится помощь». «Хорошо, тогда я пойду туда прогуляться». Цзо Цин нахмурился. Он не хотел, чтобы Фан Хэн оставался снаружи, поэтому сказал: «Снаружи неудобно, так что давай вернемся. Все в порядке, я скоро вернусь». Видя, что время для возрождения зомби-клонов почти истекло, Фан Хэн приготовился уйти и разместить зомби-клонов. «Ладно, будь осторожен, не заходи слишком далеко». «Да», Фан Хэн развернулся и сделал два шага вперед, когда внезапно он услышал звук рассекаемого воздуха позади себя. «Вшух!» Цзо Цин, который предпринял внезапную атаку, был шокирован. Фан Хэн схватил Цзо Цина за правое запястье одной рукой, и железный прут остановился в воздухе. Цзо Цин инстинктивно хотел отдернуть руку, но обнаружил, что его правую руку крепко держит Фан Хэн. «Какого черта?» В сердце Цзо Цина мгновенно поднялась буря. Его уровень был уже 9М, он также изучил навыки силовых тренировок и носил специальное снаряжение с атрибутом силы. Его очки силы уже достигли ужасающих 10-7. «Как обычный игрок может превосходить меня с точки зрения силы?» В следующий момент Цзо Цин понял, что к нему приближается огромный кулак. Бах! Кулак Фан Хэна ударил Цзо Цина в грудь. Хрусть, хрусть. Цзо Цин услышал звук ломающихся ребер, и его тело неудержимо отлетело назад. Бах! Он отлетел на 3 метра и приземлился спиной на землю. Его инстинкт самосохранения заставил Цзо Цина с трудом выпрямиться и посмотреть на Фан Хэна. Он чувствовал себя так, как будто на его грудь упал большой камень, и это причиняло ужасную боль. «Ты определенно необычный человек. Кто ты?» «Я отказываюсь отвечать», Фан Хэн усмехнулся и подошел к Цзо Цину. «Я должен быть тем, кто задает вопросы. Кто ты? Кто просил тебя это делать? Не подходи». Цзо Цин стиснул зубы, из-за боли его лоб покрылся слоем холодного пота. Увидев приближающегося Фан Хэна, Цзо Цин немедленно достал дробовик из своего рюкзака и направил дуло на Фан Хэна. «Я сказал тебе оставаться на месте». Цзо Цин не хотел стрелять. Ночью выстрелы привлекут внимание близлежащего убежища Федерации и нарушат их план добычи. Фан Хэн остановился и уставился на Цзо Цина. На таком близком расстоянии Фан Хэн считал, что у него не было 100% шансов успешно избежать радиуса действия дробовика. На мгновение они оба застыли на месте. У Цзо Цина перехватило горло. Он собирался что-то сказать, когда в убежище прозвучал механический сигнал тревоги. Тревога, тревога, тревога. Убежище находится в состоянии боевой готовности 1-го уровня. Просьба ко всем некомбатантам оставаться в комнате. Тревога, тревога. Фан Хэн и Цзо Цин были шокированы, когда услышали сирену. Они вместе повернули головы и посмотрели в направлении убежища. Цзо Цин был крайне шокирован. Это было предупреждение, выпущенное убежищем Федерации. Неужели кража была раскрыта? Ты это сделал? Цзо Цин повернулся и уставился на Фан Хэна. Его грудь болела так сильно, что он скрипел зубами каждый раз, когда произносил слово. Кто ты, ради всего святого, такой? Фан Хэн посмотрел на Цзо Цина и покачал головой. Это не имеет ко мне никакого отношения. Глаза Цзо Цина вспыхнули от удивления. В следующий момент он увидел, как под ногами Фан Хэна появилось несколько странных красных алхимических магических массивов. Магические массивы быстро вращались. Чи, чи, чи. Несколько красных теней внезапно выскочили из магических массивов, оставив в воздухе серию шелестящих звуков. Что, черт возьми, это такое? Цзо Цин был шокирован. Мелькнула мысль, и красная тень, вылетевшая из магического массива, уже приблизилась к Цзо Цину. Это Лизун. Цзо Цин узнал красное существо. Лизун, отраженный в его глазах, быстро увеличился. В критический момент жизни и смерти Цзо Цин без колебаний нажал на спусковой крючок. Бум! Приближающийся Лизун был ранен дробовиком в лоб. Огромный удар заставил Лизуна отступить. Однако оставшиеся 2 Лизуна набросились на Цзо Цина с еще большей скоростью. Один слева, а другой справа. Вжик! Острые когти отсекли голову Цзо Цина. Подсказка. Вы убили игрока. Вы получили плюс 12 очков опыта навыка гильотина. Фан Хэн взглянул на труп на земле. Магические массивы продолжали вращаться у него под ногами, и 35 лизунов выползли из магических массивов один за другим. Окружающая грязная почва также начала взбиваться, и из земли протянулись гнилые ладони. На этот раз Фан Хэн взял с собой лишь 100 зомби-лозы. Фан Хэн подошел к трупу и конфисковал дробовик Цзо Цина. Немного подумав, он снял маску, которую тот носил на лице. Чи-чи-чи. Лизуны бешено набросились на труп Цзо Цина, неистово вгрызаясь в него. Фан Хэн стоял неподвижно и смотрел в направлении района добычи неподалеку. Игроки, которые перетаскивали ящики с рудой вниз со склона горы, бросили ящики на месте, когда услышали сигнал тревоги, и разбежались. Команды хорошо экипированных игроков Федерации выехали из убежища на мотоциклах и грузовиках в направлении района добычи. Во временном убежище, в котором он только что остановился, несколько знакомых игроков также выбежали, спасая свои жизни в темноте. Фан Хэн на мгновение задумался. Он чувствовал, что на этот раз дело не из простых. Чтобы скрыть свою личность, он надел маску Цзо Цина. Сначала он хотел посмотреть, что было в этих ящиках, поэтому направился к хижине временного убежища у подножия горы. Подойдя к хижине, Фан Хэн обнаружил, что дверь хижины заперта на цепь. Чтобы сэкономить время, Фан Хэн прицелился из дробовика в деревянную дверь на цепи. Бах, бах, бах. Несколькими выстрелами дробовика в деревянной двери была проделана дыра. Фан Хэн ударил по двери, разнес дверь вдребезги и вошел. В комнате было более 10 ящиков. Фан Хэн подошел к одному из них. Стук, ящик открылся, и оттуда засиял слабый голубой огонек. Кристаллы внутри ящика излучали слабое голубое мерцание. Глаза Фан Хэна сузились в щелочки. Кристалл, голубая кристаллическая руда. Сердце Фан Хэна дрогнуло. Он поднял кристалл и осмотрел его. Предмет. Необработанная голубая кристаллическая руда. Уровень. Обычный. Описание. Особая руда, содержащая мощную энергию. Для активации этой энергии требуется особая плавка. Это действительно голубая кристаллическая руда? Воскликнул Фан Хэн от удивления. Ящик полон необработанной голубой кристаллической руды. Глава 355. Носильщик. По причине ее ненадобности в данный момент, на 8М сервере добыча необработанной голубой кристаллической руды была крайне низкой. Так в шахте было большое количество необработанной голубой кристаллической руды, значит, Цзо Цин и другие пытались украсть голубую кристаллическую руду Федерации. Как раз в тот момент, когда Фан Хэн был озадачен, перед его глазами мелькнула игровая подсказка. Подсказка. Благодаря вашему навыку основы оккультизма, 2 и краткий уровень, вы можете выполнить предварительный оккультный анализ необработанной голубой кристаллической руды. Подсказка. Вы можете потратить 100 очков выживания на анализ необработанной голубой кристаллической руды обычной. Вы хотите проанализировать? Твою ж, опять, и так обманули с божественным зельем, теперь хотите снова? Фан Хэн решил пока проигнорировать это и махнул рукой. Он загрузил руду в рюкзак, и около трети голубой кристаллической руды в ящике было сметено в одно мгновение. Согласно настройкам игры, хотя руда того же типа занимала только одно место в рюкзаке, если вес руды в рюкзаке игрока превышал определенный предел, в качестве штрафа игрок получал превышение веса предмета более чем в 10 раз. И чем больше загружаться, тем больше отрицательный эффект штрафа. Фан Хэн обладал навыком супер-рюкзак и дополнительной нагрузкой из-за его высокой базовой физической силы. Его рюкзак был намного больше, чем у обычного игрока, так что он мог вместить около трети необработанной голубой кристаллической руды за один заход. Если бы это был обычный игрок, он, вероятно, смог бы вместить менее 1/10 части ящика с необработанной голубой кристаллической рудой. Глаза Фан Хэна вспыхнули жадностью. Отлично. Голубую кристаллическую руду можно было переработать в голубые энергетические кристаллы, а они в свою очередь были необходимым источником энергии для активации устройства, разрывающего пространство. Кроме того, они также были неотъемлемой частью проекта откармливания, ведь кристаллические черви эволюционировали, пожирая необработанную голубую кристаллическую руду. Фан Хэн никогда бы не стал жаловаться на то, что у него слишком много этой руды. Он начал обдумывать способы того, как забрать с собой все. На мгновение задумавшись, он взглянул через окно на район добычи, который погрузился в хаос. Армия Федерации уже прибыла в район добычи, находящийся на полпути к вершине горы. Казалось, что они смогут очистить район добычи очень скоро. Им все равно потребуется некоторое время, чтобы обыскать это место. Как мне спрятать всю эту голубую кристаллическую руду? Скорость перемещения зомби слишком низкая. Времени совсем нет. Кого это волнует? Возьму столько, сколько смогу. Фан Хэн немедленно переложил голубую кристаллическую руду из своего рюкзака в варп-слот, оставив более дюжины лизунов таиться во временном убежище. Бросив простой спальный мешок на месте, Фан Хэн отключился. Вне сети, открыв игровую кабину, Фан Хэн появился в гостевой комнате виллы. У него не было времени искать место для хранения необработанной голубой кристаллической руды. Тем более он мог столкнуться с опасностью в любое время в игре, поэтому он сразу же достал руду из своего рюкзака и бросил ее в комнате для гостей. Освободив свой рюкзак, Фан Хэн открыл игровую кабину и снова вошел в игру. Весь процесс был плавным и занял меньше 5 минут. Взмахнув рукой, Фан Хэн положил еще треть необработанной голубой кристаллической руды в обычный слот рюкзака и начал обдумывать свой следующий ход. Временный интервал использования варп-слота рюкзака составлял 20 минут. Эффективность транспортировки была немного замедлена. Было бы здорово, если бы я мог расширить рюкзак еще на несколько варп-слотов, или просто позволить команде зомби выкопать яму и закопать руду. Нет, времени достаточно. Если они выроют яму рядом, следы будут слишком очевидны, и Федерация увидит их с первого взгляда. Пока Фан Хэн размышлял, из-за двери внезапно донесся звук шагов и разговора. «Быстрее, это прямо здесь. Несите ящики». Шаги быстро приближались. «Кто-то приближается». Фан Хэн поднял брови и заставил лизунов взобраться на потолок, готовыми к атаке. «А? Почему дверь сломана? Будь осторожен, кто-то вошел». Деревянная дверь с грохотом распахнулась, и дуло нескольких оружий нацелились на Фан Хэна. «Это один из наших». Лидер с лысой головой заметил маску на лице Фан Хэна и махнул рукой, давая сигнал всем сложить оружие. Он посмотрел на Фан Хэна и спросил: «Почему ты один? Где Цзо Цин? А как насчет остальных?» Фан Хэн на мгновение впал в ступор и понял, что благодаря маске на его лице лысый мужчина принял его за кого-то другого. Маска, которую он снял с Цзо Цина, заставила лысого мужчину ошибочно подумать, что он был с Цзо Цином. Фан Хэн контролировал лизунов, чтобы они продолжали прятаться в тени потолка. Он выглянул из окна и сказал: «Они убежали, когда услышали сигнал тревоги. Черт бы побрал этих трусов, я знал, что на этого идиота нельзя положиться». Лысый мужчина сплюнул на землю и махнул рукой, показывая людям позади него, чтобы они помогли передвинуть ящики. «Сначала перенесите всю руду, быстрее, ты тоже помогай». Фан Хэн кивнул, чувствуя себя озадаченным. «Федерация уже почти здесь, почему эти люди не убежали, вместо этого, тратя время на перемещение этих ящиков? Может быть, у них есть способ вынести ящики?» Сердце Фан Хэна дрогнуло, и он медленно подошел, чтобы помочь всем перенести ящики, наполненные необработанной голубой кристаллической рудой, во временное убежище. Лысый мужчина отошел в угол комнаты и некоторое время шарил в шкафу. Щелк, раздался слабый звук. Механизм в комнате сработал, и деревянная доска на полу в углу комнаты была поднята. Туннель. Фан Хэн, наконец, понял причину их действий. Так вот оно что. Похоже, что группа Цзо Цина использовала этот туннель для транспортировки украденной голубой кристаллической руды из убежища. Быстро, не стой столбом. Сначала переместите всю руду в подземный ход. Фан Хэн облизнул губы и подумал, что это интересно. В убежище уже было около 20 больших ящиков. Вместе с ящиками, которые перетащила сюда группа, всего было более 30 ящиков. Физическая сила игроков была ограничена, и они уже тяжело дышали, перетаскивая более 10 ящиков снаружи. Игрок в маске немного нервничал и, выглянув в окно, прошептал: «Босс Цао, переместить все, не будет ли слишком поздно? Чего ты боишься?» Цао Чжинда впился взглядом в человека позади него. «Они выиграют нам время. Нам просто нужно переместить материалы в туннель. Мы получим 100 000 за каждый перемещенный ящик. Решай, хочешь заработать эти деньги или нет». Все услышали шум, доносящийся издалека. Затем раздались выстрелы. «Там что, сражение?» Фан Хэн был сбит с толку и высунул голову, чтобы проверить, что это. Фан Хэн был удивлен, обнаружив, что появляется волна зомби. Большое количество зомби высокого уровня атаковали убежище Федерации. После грубого сканирования Фан Хэн обнаружил, что среди них было по меньшей мере 5 одноглазых зомби 4 уровня. Как могло случиться такое совпадение? Внезапное появление такого количества зомби точно ненормально. Ими тоже управляет игрок. Когда убежище подверглось нападению, Федерация немедленно отозвала игроков, которые поддерживали порядок в районе добычи полезных ископаемых, и бросилась обратно в убежище для оказания поддержки. Вум, вум, вум. Убежище было оборудовано лучевым оружием высокой интенсивности. Полосы бледно-красного света прочерчивали ночное небо, пробивая дыры в телах одноглазых зомби. По орде зомби велся огонь мощными артиллерийскими орудиями. Непрерывный артиллерийский огонь освещал большую часть ночного неба. Большое количество мутировавших зомби 4-го уровня приносили Федерации большие неприятности. Эта группа людей, скорее всего, относится к силам, выступающим против Федерации. Они, должно быть, использовали какой-то метод, чтобы привлечь орду зомби для нападения на убежище Федерации. Глава 356. Снова взрыв. Цао Чжинда взволнованно сказал: «Хорошо, должно быть, люди ночной совы пришли на помощь. Быстрее, давайте вынесем руду». Настроение игроков также поднялось, и они работали вместе, чтобы перенести ящики по проходу. В этот момент у Фанхана в голове неосознанно возникла мысль воспользоваться ситуацией. Разве не было бы неплохо переносить необработанную голубую кристаллическую руду каждые 20 минут? Но сначала проникну в эту группу людей и заставлю их помочь транспортировать руду в туннель. Фанхан решил оставаться сдержанным и позволить им думать, что он был частью команды. Он молча присоединился к группе Цао Чжинда. По настоянию лысого Цао Чжинда он и другой игрок, который также был в маске, подняли ящик, положили его в тележку и затолкали ее в подземный переход. Проход был очень темным и мрачным, только пламя свечи на стене давало слабый свет. Пройдя некоторое время по искусственно созданному подземному ходу, перед ними появилась зона временного хранения. На складе находилось более 30 ящиков. Фан Хэн полагал, что эти ящики должны были быть вывезены сегодня вечером и еще не были отправлены. Пройдя несколько раз взад и вперед, все, наконец, перенесли все ящики из убежища обратно в подземное хранилище. Транспортировка на большие расстояния истощила оставшиеся силы игроков. Один из игроков сел на землю и махнул рукой, говоря: «Мы действительно больше не можем двигаться, босс Цао». Цао Чжинда увидел, что все остальные тоже сели, прислонившись спинами к ящикам, чтобы отдохнуть, и, зная, что они не могут продолжать, позволил им: «Ладно, давайте сделаем перерыв». Цао Чжинда тут же включил радио выживания и связался с организацией «Ночная сова». Он получил ответ, а затем случайным образом выбрал нескольких игроков. «Кунь Цзы, Агуй, Ся Ци, вы, ребята, идете со мной. Остальные остаются здесь и присматривают за ящиками. Можете отдохнуть немного, пока мы не вернемся». Сказав это, Цао Чжинда потащил за собой нескольких игроков, которых отобрал, и быстро ушел через проход на другой стороне. Оставшиеся игроки один за другим уселись на землю и достали немного хлеба, чтобы перекусить, пользуясь временем, которое у них осталось, чтобы восстановить силы. Фан Хэн был рад остаться. Сегодня будет бессонная ночь. Как раз вовремя, прошло 20 минут. Воспользовавшись этой возможностью, он зачерпнул еще одну партию необработанной голубой кристаллической руды и подготовился вернуться в реальный мир. Свет во временном хранилище был очень тусклым. Воспользовавшись тем, что никто не обращал внимания, Фан Хэн готовился незаметно от игроков перейти в офлайн. «Друзья, позвольте мне высказаться». Мужчина средних лет в маске внезапно хлопнул в ладоши, привлекая внимание игроков. «Я, Нитун Хуэй, в игре уже более 30 лет. До сих пор я не зарабатывал много денег, но я нашел способ выжить». Голос мужчины средних лет был необычно хриплым. Под пристальными взглядами многих игроков он медленно вытянул палец. «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Ваша жизнь принадлежит вам. Все знают, чего стоит эта жизнь. Однако я чувствую, что, несмотря ни на что, мы должны подумать сами и оставить себе выход. Вы согласны со мной?» Фан Хэн был в недоумении, не понимая, что он имел в виду. Другой игрок выразил согласие. «Господин Хуэй прав. У нас должен быть выход. Давайте зарабатывать деньги вместе. Если кто-нибудь попытается помешать нам, я, Лин Аир, буду первым, кто убьет его. Братья, я поспрашивал вокруг. Эта штука называется голубая кристаллическая руда. Она очень ценна на черном рынке. Просто продать ее немного хлопотно. Мы должны урвать хотя бы немного», — заговорил снова мужчина средних лет, встал с того места, где стоял и, открыв ящик, положил необработанную голубую кристаллическую руду в свой рюкзак. Фан Хэн пришел к осознанию. Вот проныра. После столь долгих разговоров и столь долгой подготовки в результате получается, что мы обманом заставляем всех вместе стащить руду. Да, с первого взгляда можно было сказать, что все эти люди были неорганизованными и недисциплинированными обычными игроками-беженцами. Я тоже так думаю. Кто бы ни вел грязную игру за кулисами, это усложнит жизнь всем нам. Другие игроки также реагировали и запихивали необработанную голубую кристаллическую руду в свои рюкзаки, пока не заполнили весь рюкзак. Те, кто был сообразительнее, тщательно отбирали руду, что выглядело качественнее, и запихивали их в свой рюкзак, а некоторые неудовлетворенные даже убрали разные предметы из своих рюкзаков, чтобы взять больше. Фан Хэн покачал головой и подумал про себя. В этом мире даже кража руды вызывает конкуренцию, которая только нарастает. Воспользовавшись временем, когда игроки воровали руду, Фан Хэн нашел темный угол и тихо бросил спальный мешок. Потратив 5 минут на то, чтобы перенести руды обратно в комнату для гостей в реальном мире, Фан Хэн снова вышел в интернет. Другие игроки не заметили странного поведения Фан Хэна. После кражи руды все вели себя так, как будто ничего не произошло, и сели отдыхать. Некоторые из них, собравшись в группы по двое или трое, что-то обсуждали вполголоса. Цао Чжинда не возвращался с тех пор, как забрал с собой несколько человек. Фан Хэн небрежно открыл ящик рядом с собой и положил треть содержимого в свой рюкзак. Он, подражая другим отдыхающим игрокам, сел, прислонившись спиной к ящику. Интересно, как дела у игроков Федерации и организации «Ночная сова»? Правда ли они могут контролировать орду зомби? Размышляя, Фан Хэн достал необработанную голубую кристаллическую руду и поиграл с ней. Поскольку ему было нечего делать, он подумывал об использовании оккультизма для анализа голубой кристаллической руды и получения очков опыта. Только он подумал, как игровая подсказка обновилась на сетчатке Фан Хэна. Подсказка. Благодаря вашему навыку основы оккультизма, 2 и краткий уровень, вы можете выполнить предварительный оккультный анализ необработанной голубой кристаллической руды. Подсказка. Вы можете потратить 100 очков выживания на анализ необработанной голубой кристаллической руды. Обычное качество. Вы хотите проанализировать? Анализируй. Вур-вур. Необработанная голубая кристаллическая руда была притянута некой силой, и поднявшись с ладони Фан Хэна, она поплыла в воздухе. Фан Хэн уже испытывал нечто подобное раньше, поэтому на этот раз он не был удивлен. Он тихо посмотрел на кристалл в воздухе. Однако в следующую секунду ряд игровых подсказок поверг Фан Хэна в шок. Подсказка. Основами оккультизма, 2 и краткий уровень, вы провели оккультное тестирование необработанной голубой кристаллической руды. В необработанной голубой кристаллической руде не обнаружено ни духовной энергии, ни ментальной энергии, ни колебаний существ. Подсказка. В необработанной голубой кристаллической руде обнаружена концентрированная природная энергия средней силы. Подсказка. Игрок обладает навыком оккультный ритуал, связан печатью души, и может поглотить природную энергию. Что? Природная энергия может быть поглощена? Прежде чем Фан Хэн успел внимательно просмотреть подсказку, необработанная голубая кристаллическая руда в воздухе слегка задрожала. В этот момент Фан Хэна вспомнил, что случилось в прошлый раз, и в его голове мелькнула мысль. Она же не взорвется тоже? Бах! Прозвучал приглушенный взрыв. Необработанная голубая кристаллическая руда взорвалась, и осколки полетели в разные стороны. Звук был негромким, но исключительно четким в тихом и замкнутом пространстве. Руда взорвалась. Почти все игроки слышали звук взрыва руды. Они бросали странные взгляды в сторону Фан Хэна. Глава 357. Природная энергия. Фан Хэн не замечал пристальных взглядов других игроков. Все его внимание было сосредоточено на голубой кристаллической руде. После того, как голубая кристаллическая руда взорвалась, в воздухе остались крупинки голубого порошка. Порошок сформировал форму основной оккультной руны. Вследствие полного прочтения руководства по оккультизму значение этой руны немедленно появилось в голове Фан Хэна. Она представляла собой самую основную природную энергию оккультизма. После того, как руна продержалась добрых полсекунды, из воздуха посыпался голубой порошок. Фан Хэн почувствовал легкий зуд на тыльной стороне ладони и подсознательно поднял руку, чтобы взглянуть. Рунический знак на тыльной стороне его ладони слабо светился. Голубые крапинки были поглощены руническим знаком. Подсказка. Игрок владеет навыком основы оккультизма. Игрок владеет навыком оккультный ритуал, связан печатью души. Игрок освоил новый навык низкоэффективное накопление энергии. Умение. Низкоэффективное накопление энергии может быть взорван. Описание навыка 1. Игрок может поглощать различные формы энергии посредством оккультной ритуала и сохранять энергию в оккультном отпечатке. Текущая эффективность преобразования крайне низка. Эффективность преобразования и максимальный верхний предел запасенной энергии связаны с уровнем оккультный ритуал и уровнем основы оккультизма. Описание навыка 2. Игрок может мгновенно высвободить всю накопленную энергию, хранящуюся отпечатки и вызвать энергетический взрыв, нанося большой урон области. Урон связан с текущей интенсивностью накопленной энергии в отпечатке и уровнем оккультный ритуал. Урон игнорирует друзей и врагов. Если значение энергии во время взрыва превысит определенный предел, существует вероятность запуска энергетического вихря. Время восстановления навыка – 48 часов. Подсказка. Вы впервые протестировали голубую кристаллическую руду. Вы получили очки опыта плюс 43 навыка основы оккультизма. Подсказка. Вы поглотили энергию из необработанной голубой кристаллической руды. Текущий запас энергии – 0,2%. Фан Хэн просмотрел длинное описание навыка и примерно понял. С точки зрения оккультизма, необработанная голубая кристаллическая руда содержала мощную природную энергию. По совпадению, оккультная ритуальная руна на тыльной стороне его ладони могла поглощать эту энергию, а тело стало контейнером. Просто взглянув на описание навыка, он понял, что ему нужно было поглотить большое количество голубой кристаллической руды, прежде чем использовать навык один раз. Вдобавок он не знал реального эффекта. В конце концов, энергетические кристаллы, продукт из необработанной голубой кристаллической руды, обладали чрезвычайно сильной энергией и могли даже создать пространственный разлом. Следовательно, взрыв не должен был быть слишком слабым. Такой простой и грубый метод использования энергии беспокоит меня. Просто поглощать и взрывать. Это эквивалентно использованию собственного тела в роли проводника, КХМ. КХМ, Нитун Хуэй больше не мог сдерживаться. Брат, что случилось? Фан Хэн пришел в себя и только понял, что все окружающие игроки смотрят на него с любопытством. Я тоже не знаю. Он каким-то образом взорвался. Все были еще больше озадачены и посмотрели друг на друга. Эта штука может взорваться. Они контрабандой провозили сюда руду более 10 дней, но это был первый раз, когда они услышали, что руда может взрываться. Я тоже был шокирован. Кристалл казался немного другим, особенно ярким. Я думал, что это было что-то хорошее, небрежно объяснил Фан Хэн, пытаясь выйти сухим из воды. Хотя у всех были сомнения, они не стали вникать в это и продолжили делать то, что делали. Нитун Хуэй посмотрел на Фан Хэна и сказал: «Мне кажется, я тебя раньше не видел. Я присоединился совсем недавно. Я был с Цзоцином. Они все струсили и убежали, оставив меня одного. Не повезло тебе». Фан Хэн решил расспросить его. «Кстати, ты знаешь, что случилось с теми зомби снаружи? Это был работодатель? Почему они подняли такой большой переполох? Я не знаю, брат, и тебе советую не влезать в это. Просто бери свои деньги. Меньше знаешь, крепче спишь». Пока они разговаривали, они услышали шаги, доносящиеся спереди. Двое сразу же прекратили разговор. Цао Чжинда вернулся вместе с тремя людьми. Их лица выглядели не очень хорошо. «Что случилось, босс Цао? Есть какая-то проблема? Проклятие! Люди ночной совы не держат своего слова. Они говорят, что мы вызвали слишком много шума и привлекли внимание Федерации. Они готовы заплатить нам только треть от изначальной суммы, и даже хотят, чтобы мы вывезли руду из района добычи на горе. Да они с ума сошли! Что за чушь? Разве они не хуже Федерации? Черт! Они хотят, чтобы мы вернулись в район добычи? Они, черт возьми, хотят, чтобы мы просто сдохли? Хотят свалить все на нас? Очевидно, что Федерация обнаружила нас по их вине. Игроки были одновременно злые и напуганы. Федерация уже обнаружила, что кто-то обокрал шахту снаружи. Если бы они сейчас отправились в район добычи полезных ископаемых, разве это не было бы поиском своей смерти? Тьфу! Цао Чжинда сплюнул на землю со злобным выражением лица. «Братья, все люди снаружи, люди ночной совы, я не буду скрывать это от вас. Перед нами только два пути. Мы можем либо вернуться тем же путем, каким пришли, либо сбежать через вход и пробежать столько, сколько сможем. Можете рассматривать эту операцию как ошибку. Или мы можем довериться ночной сове в последний раз. Люди ночной совы сказали, что они временно взяли под контроль район добычи. Жители Федерации также подвергаются нападению орды зомби, и у них нет времени разбираться с нами. В районе добычи все еще много высококачественной голубой кристаллической руды. Им действительно нужны люди для транспортировки руды с горы. Там есть несколько грузовиков, которые можно использовать. Люди ночной совы пообещали дать нам 5 миллионов федеральных, если мы сможем перевести тележку высококачественной руды вниз с горы. В то время мы поделим все. Услышав 5 миллионов, у всех сразу загорелись глаза, и они совершенно забыли, как только что ругались на ночную сову. Одна тележка уже стоила 5 миллионов. Что, если бы они могли перевести еще несколько тележек? Выполнив эту работу, они могли спокойно лежать всю оставшуюся жизнь. Им больше не пришлось бы рисковать своими жизнями. Цао Чжинда огляделся и увидел пары голодных глаз. «Братья, что скажете? Давайте сделаем это». «Конечно, давайте сделаем это один раз. Поскольку мы, возможно, не сможем сбежать, лучше рискнуть. Даже не спрашивай». Фан Хэн смотрел на необычайно взволнованных игроков, забавляясь этим. Люди ночной совы одурачили их меньше, чем за минуту. Как они могут забыть об этом в мгновение ока? Почему они спешат сотрудничать с ночной совой? Они не боятся снова попасть на ту же удочку? Цао Чжинда кивнул. «Прекрасно. Проблема сейчас в том, что несколько грузовиков в районе добычи заблокированы, а принудительное открытие замков приведет к повреждению грузовиков. Кто-нибудь обладает высоким уровнем технического обслуживания?» Глаза Фан Хэна загорелись. Он подумал, что это было прекрасно. Вся руда в районе добычи сырья высокого уровня. Таким образом, я мог бы подняться на гору и получить больше сырья высокого уровня, которые мог бы принести домой. Когда Федерация почти закончит сражение, схвачу карьерный грузовик и свалю. Его не волновала борьба между ночной совой и Федерацией. В первую очередь он думал о прибыли. Приняв решение, Фан Хэн вышел вперед и сказал: «Я немного разбираюсь во взламывании замков, а также есть механическое обслуживание. Я могу помочь». «Отлично». Глаза Цао Чжинда загорелись. «Ты тоже пойдешь со мной. Когда придет время, получишь надбавку». Глава 358. Мутировавший зомби 5-го уровня. В этот момент в командном зале Федерации кипела работа. Получив предупреждение из командного центра 5-го района зомби-апокалипсиса, главнокомандующий убежища Лидахай немедленно приказал провести секретную инспекцию всего убежища. Вскоре они обнаружили, что кто-то тайно ворует руду из района добычи по ночам, необработанную голубую кристаллическую руду. По некоторым особым причинам 5-му серверу еще предстояло создать устройство для телепортации, поэтому масштаб использования необработанной голубой кристаллической руды был очень низким. И эта шахта с голубой кристаллической рудой была самой большой во всем 5-м сервере. Даже среди всех серверов зомби-апокалипсиса. Это напрямую привело к тому, что в шахте скопилось много голубых кристаллов, и их нельзя было использовать за короткое время. Ли Дахай немедленно издал приказ об аресте. Однако он не ожидал, что силы, выступающие против Федерации, проникли в район добычи и убежища до такой степени. Большое количество зомби напало на убежище, отчего им пришлось перенаправить солдат из района добычи обратно, чтобы помочь защитить убежище, на случай, если зомби нападут на все убежища. Доклад. Мы подтвердили, что вдохновителем этой операции является Сыкун Маа. Сыкун Маа, фигура С уровня, разыскиваемая Федерацией, одна из ключевых фигур организации «Ночная сова». Он участвовал во многих террористических операциях против Федерации. Известно, что он обладает талантом С уровня, и что прошел повышение таланта С уровня. Исходя из имеющейся у нас информации, талант Сыкун Маа заключается в способности приводить некоторые низкоуровневые разумные формы жизни в состояние ярости и направлять их ненависть. Эта способность исключительно эффективна против зомби, особенно в мире зомби-апокалипсиса. Следовательно, Сыкун Маа принимал активное участие в игре зомби-апокалипсиса.